Осенний вечер. Есть в светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев, томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и, как предчувствие сходящих бурь, прывистый холодный ветер порою, ущерб, изнеможение, и на всем та кроткая улыбка увядания, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания.